для перемены ритма, это мне не нужно. Но я должен понять, о чем книга, какая общая идея. Далеко не все разделяют вашу позицию, что диктор — это рассказчик. Немало слушателей любят такое чтение, когда диктор со свойственным ему артистизмом пытается играть, представлять в лицах персонажей. «Все зависит от чувства меры», — отвечает Евгений Павлович. Некоторое время назад я делал репортаж о Башкирской республиканской библиотеке для слепых. И мне там говорили, что многие читатели, выбирая для себя книги, обязательно интересуются, кто их начитал. Некоторые более охотно берут книги, которые начитали вы. Им нравится ваша манера чтения, ваши интонации. Кроме того, они полагаются на ваш вкус. Если, дескать, начитал Терновский, значит, книга стоящая. Правда, в последние годы, когда появилось много новых дикторов, читатели перестали их, по словам библиотекарей, различать. Я бываю в разных городах, иногда вижу вывески «Всероссийское общество слепых». Вот, например, видел такую вывеску в Калининграде. Хотел зайти, а потом подумал, зачем? Но ведь ваша работа восхищает тысячи слушателей. Неужели не хочется непосредственно услышать их отзывы? Характер не позволяет зайти. Всякий раз думаешь, вдруг они спросят, зачем пришел. Вы говорите о своем характере, а какой вы в жизни? Пожалуй, я скрытный. Иной человек душа нараспашку, весь на виду, а я себе позволить такое не могу. Вот произнес это и удивляюсь себе собственной откровенности. Это, можно сказать, единственный случай. Есть, конечно, круг людей, перед которыми я бываю открытым, люблю подшутить, разыграть. Близкие мне люди могут это подтвердить. Правда, близких становится все меньше и меньше. Глеб Калмыков умер в 1982 году. После Олимпийских игр радиовещание, как известно, переселилось в Останкино, и там у нас с ним появились любимые местечки. Где-то в июле мы с ним долго сидели в дубовой роще. В конце августа, как обычно, собирались поехать в Сортавалу. Уже купили билеты, но Глебу билет не пригодился. Он умер внезапно от разрыва сердца. И в Сортавалу я уже поехал без него. А после с годами ушли и другие мои друзья. Я не люблю проводить время в безделье. Когда я в отпуске, то подчас бывает тоскливо, не знаешь, куда себя предложить. Правда, у меня в Малаховке есть и огород, я им занимаюсь, хожу за грибами, иногда рыбачу. Но это не те грибы и не та рыбалка. Просто нет никого из друзей, с которыми я этим занимался когда-то. Теперь у меня осталась одна настоящая привязанность — работа у микрофона. 40 лет я занимаюсь начитыванием книг, и мне по-прежнему нравится это занятие. Я не устал, мне не надоело. Многие книги я беру в руки с трепетом. Вот сага о Форсайтах Джона Голсворси. В первый раз я записывал ее, когда мне не было еще 30. Какой у меня был жизненный опыт? Да, считай, никакого. Был дикторский профессионализм, на нем я и выехал. А теперь я воспринимаю и читаю эту книгу по-другому.